Эпилог. 8 месяцев спустя. «Может, сходить на озеро?» — спросил я сам у себя, опуская сумку с вещами на пол лесного дома. Слишком давно там не появлялся. За последние месяцы стало нормальным разговаривать вслух, когда никого нет рядом. Я осмотрел комнату и кивнул, сразу же отправляясь к своему любимому дереву. Раньше не приходилось задумываться, идти или нет. А теперь? Жизнь изменилась, я стал другим. Когда-то я отправлялся в путешествие, чтобы взглянуть в глаза приключениям, новым местам, наткнуться на что-то интересное и отыскать какое-нибудь сокровище. Теперь же я искал утерянное, ответы на вопросы и себя, а в итоге появилась лишь путаница. Что произошло? Я никак не мог понять. Внутри зияла дыра до сих пор. Прошло много времени, а ничто не помогало. Ни девушки, ни смена обстановки, ни даже выпивка. Мне неизвестна причина, и не нашлось способа излечения от этого недуга. Откуда он? Помнится, раньше все было хорошо. Много знакомств, покоренных сердец. Но после определенного момента девушки стали казаться слишком примитивными. Они липли ко мне даже без применения магии, что раздражало и, наоборот, отталкивало. Любимое дерево уже было в поле моего зрения, как произошло непонятное. Что-то ударилось о вершину кроны и сразу же полетело в озеро, тревожа спокойствие воды. Казалось бы, обычная птица, но у меня появилось стойкое ощущение, будто где-то я это уже видел. И махнуть бы рукой, но дыхание сбилось от волнения. Мне срочно понадобилось вспомнить, где именно, когда и при каких обстоятельствах. Это важно, очень важно. «Да, молодец!» Где-то вдалеке раздался тихий приглушенный голос. Он показался знакомым, хоть расслышать его было сложно. «Вспоминай, солнце, верни меня», — повторил кто-то, но уже значительно ближе и более разборчиво. «Что происходит?» — занервничал я, озираясь по сторонам. «Солнце? Меня так в детстве называла мама и... кто?» «Точно знаю, что кто-то еще называл, но кто?» А верхушку дерева снова ударилось животное и упало в озеро. И тут я кое-что вспомнил. В прошлый раз была девушка. Она точно так же ударилась о ветку и упала в воду. Я вроде бы побежал ее спасать, но она очень быстро всплыла и начала подбираться к корням. Взлохмаченная, полностью в зеленой ряске незнакомка заинтересовала своим упорством, с которым выбиралась на берег. Мне захотелось понаблюдать, поэтому я скрыл свое присутствие. Девушка вскоре распласталась на земле, а затем начала снимать с себя мокрую одежду. «Не каждый день ни с того ни с сего перед тобой раздеваются такие привлекательные, хоть и чумазые представительницы противоположного пола». Я не смог сдержаться, присвистнул и показал себя. Девушка испугалась и быстро спряталась за деревом, забыв на траве свое платье. Я, помнится, посмеялся, поднял его и пошел к ней, чтобы отдать. «Не это ищешь?» «Это», — сказала она таким же голосом, как и кто-то невидимый, назвав меня солнцем. Человечка вытянула назад руку. Она молча дожидалась своей вещицы, не просила, не возмущалась, ничего больше не сказала, а лишь прижалась к дереву, пытаясь тем самым прикрыться. Я же залюбовался ее белой спиной, ровными плечами, выступающим сквозь мокрые волосы кончиком уха. Ей было холодно, и мне захотелось согреть, но девушка громко вздохнула и пошла на солнце. Ее поведение показалось странным, но в то же время интригующим. Я без лишних раздумий пошел за ней и лег рядом, откладывая платье в сторону, чтобы оно просохло. «Ты ведь знаешь, что все твои волосы покрыты зеленью?» — сказал я, первое пришедшее в голову, нарушая затянувшуюся тишину. Человечка повернулась и показала самые необычные глаза на всем свете. Они были полностью черными, игриво блестели, в них совмещалось одновременно много всего. Казалось, такие должны отталкивать, но они манили и притягивали. «Меня зовут Фолин», — быстро сказал я, пытаясь скрыть появившуюся заинтересованность. «Девушкам никогда не стоит показывать своих слабостей и желаний. Им нравятся неприступные, которые отталкивают и смотрят на других. Они тянутся к плохим, готовы отдать за таких многое. Слабый пол неосознанно жаждет перевоспитать мужчину и превратить его в хорошего парня, подстроить под себя и стать великой завоевательницей, покорившей сердце самого злодея». «Алиса», — не сразу ответила она. Однако это имя ей не подходило, показалось слишком простым. «Уверена?» «Что я несу? Как можно быть неуверенным в собственном имени?» «Алессандра», — сказала девушка. И тут воспоминание оборвалось. «Мне было этого мало. Кто она? Почему все так быстро прекратилось? Хочу еще». «Позови меня», — сказал кто-то из пустоты. Казалось, это была именно она, именно та человечка. «Алессандра?» — неуверенно спросил я. Передо мной начал вырисовываться образ девушки. Она была похожа на ту, но постарше. Маленькая, хрупкая, с разноцветными волосами, человечка шагала ко мне, материализовалась, заставляя сердце гулко стучать в голове. «Привет!» — улыбнулась она, когда стала полностью видима и осязаема. В голове начали появляться моменты, которых я раньше не помнил. В них мы поссорились с человечкой на этом же месте, после чего она закинула меня в озеро и начала убегать. Я быстро выбрался из воды и долго смотрел ей вслед, составляя в голове план мести. Я отправился в замок и упрашивал Мульева Армира взять меня в качестве наставника. Зато несколько минут унижения позволили снова встретиться с ней. При новой встрече человечка испугалась меня, что вызвало ликование. Но затем она поступила слишком неожиданно, собралась выпрыгнуть в окно. Девушка снова показала свою силу, ставя меня в неловкое положение и принижая тем самым мои способности. Непредсказуемая, не умеющая отвечать нормально на вопросы, делающая глупости, она с удивительной легкостью вывела меня из равновесия. И стоило мне притянуть ее к себе, чтобы отругать, как я засмотрелся в эти удивительные черные глаза. Именно в тот момент пришло понимание, что с ней ничего не получится просто. Только не с ней. План мести в один миг отошел на задний план, быстро забываясь. Мне захотелось от человечки другого, многим большего, чем обычное соблазнение. Однако в следующую секунду я узнал, что она собралась вернуться в свой мир, в какой-то далекий неприступный мир, откуда нет возможности вытащить ее обратно и куда не попасть самому. Я лихорадочно начал составлять новый план, чтобы помешать ей встать на пути, но в итоге мое участие даже не понадобилось. А после в памяти появились длинные дни, когда получалось лишь изредка видеть ее, наблюдать издалека, скрывать себя. Я удивлялся ее способностям, стремлению, постоянному желанию развиваться. Она даже вызвала дух в качестве наставника, что само по себе оказалось неожиданностью. Что творилось в этой голове? Оказалось, в прошлом я искал случай, чтобы неожиданно появиться, чтобы помочь в трудной ситуации, чтобы снова услышать ее вскрик и поймать на себе удивленный взгляд. Просто так подойти и заговорить с человечкой мне не позволял дух. Он бунтовал каждый раз, стоило мне захотеть показать себя перед ней. А потом наступил переломный момент с ее тренировкой у тролля. Именно тогда она полностью изменилась. Девушка стала другой, местами спокойнее, рассудительнее, но и эмоциональнее в одночасье. Она начала подпускать к себе и не пыталась поссориться. Ее взгляд стал заинтересованным, изучающим. Казалось, она начала видеть во мне не какого-то редко встречающегося незнакомца, а мужчину. Я заболел человечкой. Впервые мне постоянно хотелось быть рядом с кем-то. Находиться на расстоянии от нее оказалось и вовсе мукой. Остальные девушки обучались сами под присмотром моей иллюзии. Но одно меня нервировало. Пропала возможность скрывать себя. Дух стал бессилен против нее, что злило с невероятной силой. Магия, на которую я постоянно полагался, начала подводить. Я больше не мог подойти близко, не мог заглянуть через плечо в книгу, не мог подслушать разговор с духом. И появилась сильная боязнь. Это невероятное создание с легкостью можно было спугнуть. Один неверный шаг, и девушка навсегда увидела бы во мне врага. Никому мне еще не приходилось так долго подбираться. Человечка стала чем-то особенным, что ни в коем случае нельзя потерять. Почти каждую ночь я видел ее образ. Мне нестерпимо хотелось плюнуть на все и пойти в ту заветную комнату, лечь рядом и хотя бы обнять это маленькое хрупкое тело. Особенно ярким стало воспоминание нашего сближения. Я еще подумал после, что словно не жил до этого. Все предыдущие девушки меркли рядом с ней. Она была нежной, ласковой, понимающей, необычайно красивой. А уже тогда я понял, насколько человечка нужна мне. Желания иногда исполняются. Девушка сама решила уйти из замка. Я без доли сомнений последовал за ней. А затем начались восхитительные 2 недели. Мы каждый день засыпали и просыпались вместе. Я даже вспомнил, как признался в любви, чего раньше обещал никогда не делать. И перед глазами промелькнул тот злосчастный день, когда ее не стало. Она пожертвовала собой ради всех. Моя Али спасла миры от ужасной участи. «Али!» — выдохнул я и кинулся обнимать любимую. Как же мне не хватало именно этого долгих 8 месяцев. Надо было раньше прийти к дурацкому дереву. Я столько времени потерял. Моя Али, моя... Я долго целовал мою малютку, вытирал ее слезы и даже сам прослезился от слишком сильных эмоций. Меня трясло, было сложно оторваться от нее. «Али!» — раз за разом повторял я, целую ее в лоб, щеки, нос, губы, шею. «Пожалуйста, исполни мое заветное желание», — сказал я, посмотрев ее черные глаза. Это был самый серьезный шаг в моей жизни. «Хорошо», — даже не уточнив, сказала она. «Стань моей женой», — с трудом проговорил я, унимая волнение. «Я не думал, что когда-нибудь скажу подобное. Мне надо было привязать малютку к себе как можно сильнее, чтобы у нее даже мысли не возникло посмотреть на другого». «Уверен?» — улыбнулась Али в ответ. Она тоже любила отвечать вопросами, но это уже не злило. «Да», — кивнул я. «Могу прямо сейчас провести обряд. Хочешь?» В ее глазах появился игривый блеск. Али словно втягивала меня в безумную авантюру. «Давай!» «Не знаю, как в ее мире, но у нас в Эйшеле нельзя провести церемонию без посредника богов. Возможно, малютка не знает об этом, но поучаствовать в предлагаемом обряде мне тоже хотелось. А потом мы все равно поженимся по всем правилам, чтобы никто не смог оспорить законность нашего союза». Али взяла мою левую руку в свою и безмолвно попросила слушать ее и повторять. «Я, Алессандра, клянусь любить тебя всем сердцем». И она положила свободную руку мне на грудь. «И мыслями своими». При этом Али прикоснулась кончиками пальцев к моему лбу. «Я, Фолин, клянусь любить тебя всем сердцем и мыслями своими». И мои движения в точности повторили действия малютки. «Быть рядом всю жизнь и после смерти». Она прочертила в воздухе над нами полукруг, начиная с левой стороны. «Быть рядом всю жизнь и после смерти». Я сделал так же. Али взяла мою вторую руку, положила на наши скрепленные и накрыла сверху своей. Затем она начала неразборчиво шептать, и руки осветил яркий солнечный свет, заставляя искриться каждую частичку тела. Вскоре все закончилось, и Али отступила на пару шагов назад. «А теперь?» — игриво дернула малютка одной бровью. «Тебе придется терпеть меня вечно». Она начала раздеваться. «Мы единое целое. Ни один из нас не умрет, пока жив другой. И ни один не сможет жить, когда другой уже мертв». Малютка повернулась боком, показывая плечо, на котором красовалось такое же родимое пятно, как у меня. Присутствовало лишь одно отличие. Оно было белым. «Ты больше никогда не сможешь меня забыть». Потянула малютка меня за руку и начала расстегивать рубашку. «В прошлое или в будущее перенесешься вместе со мной». «Почему ты любишь исполнять мечты?» — поразился я. «Теперь ничто не сможет разрушить нашу связь. Я о подобном даже задумываться боялся. Все-таки она у меня восхитительная». «Любишь путешествовать?» — спросила она и пошла в воду. «Разве не знаешь, что очень?» — последовал я за ней. «Фо, не про то путешествие говорю», — усмехнулась Али и повернулась ко мне. Она подалась вперед и после короткого поцелуя продолжила. «Я ведь не только в этом мире могу перемещаться в пространстве». И после этого она замолчала, с улыбкой на лице ожидая, пока я додумаю сам. «Ты предлагаешь побывать в других мирах?» Подобное никому, кроме Каесара, не было под силу. И если в Эйшеле все знакомо, то там, где-то в другом мире, полностью неизвестны порядки, расы, окружение. Возможность побывать где-то за завесой сродни невероятному чуду. «Малютка, конечно, хочу. Как от такого можно отказаться?» «Отлично. Как раз я обещала подругам навестить их. Сперва отправимся к новой Каесере. Запоздало поздравим Линель с победой. А потом в планах навестить Ишизу». «Али!» Не веря своему счастью, прошептал я и впился в губы человечки, изменившей всю мою жизнь. Конец книги. Читала Наташа Романова.